Этот парень ничем не уступал нашему Ивану Дмитриевичу, шефу, то бишь. Правда, был выше на несколько сантиметров, но это не сильно бросалось в глаза. Шевелюра длиннее, собранная в скромный хвостик почти на затылке. Стиль одежды был неброским, в темных тонах. Штаны немного зауженные к низу, черные ботинки, больше похожие на высокие кроссовки с белой подошвой. Джемпер у этого козла был тоже серого оттенка, только чуть темнее и насыщеннее. Правда, ткань была потоньше моей, и под ней, разумеется, больше ничего не было. Образ метросексуала довершали аксессуары в виде кожаных браслетов с часами на руках, нескольких кулонов и, о, мать моя честная! У него в ушах было больше дырок, чем у меня, и плюс еще пирсинг над правой бровью. Рукава джемпера были немного закатаны, из-под которой виднелся край рисунка. Сто пудов какая-нибудь модная тату, обозначающая глобальные перемены в жизни нашего гостя, который в данный момент беззаботно скалился и что-то рассказывал хмыкающему боссу. Быстро отвернувшись, пока меня не запалили над разглядыванием, убрала свои вещи в шкаф, а уже после, обнаружив кучу крошек на своем столе, шипя от злости, пошла включать кофемашину, пока наш боярин не напомнил о гостеприимстве и пожеланиях залетного модника. Плюнуть в чашку хотелось неимоверно. Но сделать это незаметно не было возможности, так как стены и дверь у шефа были стеклянными. Это еще повелось от предыдущего начальства, чтобы все были на виду. Так что приходилось себя сдерживать, чтобы попа потом не огребала за последствия моих необдуманных действий. С кабинета начальства послышался хохот. Мельком взглянув во вражескую сторону, чуть было не поперхнулась. Эти двое до того выглядели мило и похоже, что начали закрадываться мысли об их кровном родстве. Эх, что-то наши барышни задерживаются. То-то бы им было бы счастье лицезреть красоту-то, не захомутованную в нашем тихом болотце. Пока что тихом. Пока кофе готовилось, я убрала крошки. Хорошо, следов от обуви видно не было, но такое ощущение, что мое пальто их уже стерло. Как же я была зла, просто не передать. Душа требовала мщения, но так и оставалась заткнутая голосом рассудка и запертая в чулане. Не спеша достала бумаги и отдельно копии с новыми инструкциями и правилами. И отправилась с этой кипой в конференц-зал, чтобы все приготовить и проверить интерактивную доску, а иначе как. Все будет выводиться на экран, и под вкрадчивый голос нового босса будут разжевываться новые пункты. Прямо каламбур получился. Жаль, что не так весело будет. До полной готовки утреннего напитка еще оставалось 5 минут, и я понадеялась, что за это время успею вернуться из конференц-зала и облагодетельствовать гостя поистине крепким кофе, чтоб у него глаза из орбит повылазили. Да, вот такая я вот добрая. Но ведь можно было и повежливее. А так хоть на сердце радость, когда я сделал маленькую гадость. Правда, к моему возвращению эти двое уже попивали кофеёк по-домашнему, расположившись в небольшой кухонно-кофейной зоне, продолжая болтать о чём-то в полголоса. Но, заприметив меня, прекратили разговоры между собой. Шеф приосанился и кашлянул пару раз, а потом ещё раз. Так. Это ещё что за приготовление? Лана, вы уже всё подготовили? Спросил он у меня и опять хлебнул кофе. Даже немного поморщился. Но чашку в сторону не отставил, а даже улыбнулся каким-то своим мыслям. Видать, вспомнил про поговорку, что-то там было про страсти кофе. Дословно не помню. Но чую пятой точкой, что так и есть. Как там было? Чёрный, как ночь, крепкий, как любовь. Ну, да не суть. Да, Иван Дмитриевич, уже всё готово, ответила я, подходя ближе, чтобы сделать себе чай и бухнуть туда весь пузырёк валерьянки. Кстати, кофе, на удивление, сегодня очень... Замялся он, сделав ещё глоток. Очень вкусный. И ещё улыбнулся. Спасибо, Иван Дмитриевич. Выдавила я из себя, стараясь не смотреть на него и приказывая своим пальцам не дрожать под таким пристальным наблюдением этих двоих. Забыл представить. Опять он обратился ко мне. Это мой кузен Кристиан. Недавно прилетел из Японии. Поживет в нашем городе с недельку.